Плащик. Столбы пара, вставшие над кипунами, достигли предела, отмеренного их росту. Уперлись в прозрачную твердь, заклубились, стали растекаться на стороны, краями никнуть к земле. Бабки выводили маленьких внучков за валы. «Смотрите, запоминайте покрепче. Может, век такого вновь не увидите?» «Увидит. И не раз», — предрекла строгая корениха. «Вовсе бы в снежных пещерах не очутиться». Внучки бабок не слушали. Стремились назад, к отцам, со старшими братьями. Туда, где самое значительное грозило совершиться без них. Где сверстники в те пещеры играли. Ко времени, когда самый первый дом стало возможно достигнуть крылечком и по-людски растопить печь, повесть о хождении в кисельню знала вся тверже. «Мозолик не то что одной ногой на мостик вступил, уже вторую занес», — в охотку сказывал Гарка. Тетя Равдуша как запела над ним. Первым взвыванием во след полетела, вторым догнала, третьим обратно в жиль повернула. А что левый глаз там остался, скорбь невеликая. Встанет, мозолик. Обрекся уже тебе, Жогушка, невесту родить. — А я что? — сказал Жогушка важно. Кругом смеялись, ерошили ему волосы, черно-свинцовые, отцовские, братнины. Пятерня светила была меж тех рук. — Обратно бежали. Я за тетей Равдушей из последних печенок тянул, — скоморошничал Гарка. — В ночь хотели дойти. Заря кровавая упредила. Выкопали норку на склоне, где буре не дотянуться. Плащиком закутались, да и сидели себе. Буря воет, а нам и дела нету за прибаутками веселыми, за сладкими подорожничками. Какой такой плащик, люди тоже успели прознать. Все от мала до велика щупали его. Все смотрели. Мужики гладили, девки прикладывали к щекам. Равдуша стыдливо разворачивала подарок. Мать спасенного сына поклонилась гостье с сумеречно-серым плащом знаменитой кисельнинской выделки. С лица паутинное плетение нитей, снежинка зацепа не найдет, дождинка не просочится. С исподу густой мягкий пух, взятый из живого гнезда. — А велик! Распахнуть руки короткие! — А легок! — изумлялась большуха. — Весу нет, к земле не слетает. Равдуша сложила плащ на колени, склонилась. — Ты, государыня, все тверже, матушка. Гоже ли младшей невестке вперед большиц красоваться? Яви милость, прими в руки хозяйские. — Добрая невестка, дому благословения, — улыбнулась большуха. Отдала плащ обратно. — Носи, доченька, моей волей. Пусть греет и тебя, и деток твоих. — На руке что пуха, батурий? Не осязается, — дивились мужчины. — Если только губами. Вот, стало быть, что за крыло лебединое бабам под кугиклы примстилось. — Да уж, чай не насынена, мелкопушная безрукавка. Тяжко хворая расщепиха мирскую избу покамест не покидала. Эка беда. Добрые люди все как есть донесли. Про дивный плащик, про большухино дозволение Равдуши самой подарком владеть. Услышав, каково смотрелась теперь ее многоценная безрукавка, шамшица наново помертвела, отвратилась к стене. Даже лакомых заедочек не отведала, коими почивали ее невестки. Жизнь в тверже день ото дня выправлялась, входила в обычные берега. К зеленому пруду упустили кормиться коз, ходы, пещеры от норки вновь становились дворами. Когда облачко над Зеленцом почти коснулось земли, а на крышах стал разваливаться прежде незыблемый снег, расщепиха, наконец, встала. — Думали, на смертные саночки пересяду. Еще злящие чуток подождете. Собирайте мне саночки, не смертные, обычные. В Затресье гостить поеду, как замышляла. Гарка с готовностью прянул исполнять. Бабка, понятно, в дороге будет уму-разуму поучать, не смолкая. Да ему ли привыкать? Зато у рогожников милая у бабушка ждет. «Не рвись, внученька, не пожар. Пескуху мне Велесик запряжет. Ты, старший внучек, меня улицей проводи. К сестрице Ерге. Коробок прихвати». Так и объявилось у Пенькова жилище. Сама об руку с Гаркой. Впереди веселая ребятня, позади хвостом любознательные соседи. Что будет? Будет-то что? Корениха с Равдушей, загодя упрежденные гостью, ждали. Вытряхнули, выбили, расстелили всегдашний Расщепихин полавочник. «Присаживайся, сестрица Шамша. В ногах, правда, нету». Жогушка с Велеськой сунули за старшими, не посмели, притаились в сенях. Расщепиха тяжело перелезла высокий порог, выпуталась из лисьей ношеной шубы, перевела дух, присела на краешек лавки. «Верно, молвишь, сестрица Ерга, вовсе не стало в ноженьках правды. Как уж упала тогда на пруду, почитай, толком не встала». У коренихи от глаз чуть заметно разбежались морщинки. Она ответила миролюбиво. «Нам с тобой, сестрица, грех на годы пенять. Обе внуков вырастили, чтобы опорой нам были. Ты, я слышала, нынче в затресье путь держишь». «Истинно молвишь. Чаю добрую подруженьку застать. Путинюшку, свет дочилишну. Может, ждет меня еще? Знает, я от слова неотступная. Обещалась быть. Значит, буду. Что же, путь тебе дорожкой, Шамшица. Стелись, тропка, ровно да гладко. Ничьим следом не перебито, ничьей ступенью не перерублено. По веселу выехать, да в борзе вернуться. Беспомешно, бесстрашно». Гарка, стоявший рядом, развернул плечи. «Какие препоны, если могучий внук заботу берет?» Расщепиха пригорюнилась. «Один страх, сестрица, ведаю ныне. Как уж растрясет меня пескуха ретивая!» Гарка аж покраснел. «Это он позволит бабушку растрясти?» «Израню душеньку. Захочу к святым родителям отбежать, а мостик под ногой и качнется. Собаки черный лай подымут. Куда пучишься, старая, с белым светом не попрощавшись, земле с небом вины не отдав, с кем ссорилась, не помирившись? Того, стало быть, ради победную головушку к тебе и несу. Прости уж, сестрица Ерга, если чем когда не знавши обидела. Свидимся ли еще?» Гарка, которому после недавнего хождения за тресье было ближний амбар, увидел на бабкиных щеках слезы. «Что не есть, не поддельные? Тут задумаешься, каков сам будешь к 70, на каких семьян обопрешься?» У коренихи брови встали домиком над переносием. Суровая бабушка светила, близка была к ответным слезам. Даже иголку воткнула, потянулась к насыне. «Не держи сердце, сестрица Ерга», — продолжала гостья. «Помнишь, есть старуха, убил бы ее. Нет старухи, прикупил бы ее. Так и мы, сестрица, с тобой. Сколько ни брониться, а быть помириться. Прости уж добром. Да подарочком не побрезгуй, вот, от скудости моей вдовьей!» Гарка раскрыл принесенный короб, а пенушки увидали горшок с замазанной крышкой. Повеяло земляным дегтем. «Недороги подарочки, любовь дорога», — сказала корениха. «И ты меня, Шамшица, прости, если худое слово промолвила, неласково поглядела. И зато прости, что руку с дуру на тебя подняла. От дарочком...» Зря ли говорят люди, не дай боги ссориться, не дай боги мириться. Хлопот наберешься, а и всех узлов не развяжешь. Равдуша уже поглядывала на скрыню, где и всей деревне налюбованный таился мягонький сверток. Ждала приказа свекрови. Расщепиха подалась вперед. Глаза под вдовьим платом блеснули. «Я про ту заушину, сестрица, давно бы насовсем позабыла. Ан косточки не велят, чуть тучки спустятся, уж так ноют, так ноют. Ничем не согреюсь, ни шубами, ни одеялами». У коренихи рука легла на колено, брови разгладились, глаза затлели усмешкой. «Жогушка!» Внучек выскочил из-за двери, возник перед бабкой. Корениха притянула его к себе, шепнула на ухо, подтолкнула. Жогушка понятливо кивнул, убежал. «Щедра ты свыше меры, сестрица», — стала говорить довольная Расщепиха. «Вовсе бы мне не надо, дарочка. С любовью твоей и так хороша. Зато теперь не озябну. Вся закутаюсь, оботкнусь. Моложе на 20 весен вернусь». За сенями стукнула дверь ремесленной, где с утра до вечера гнул дерево, плел ремни летень. Жогушка, гордый поручением, вернулся в избу, подал бабушке двое лапки, прочные мужские, нарядные женские, с отверстиями под носок валенка, с цепкими коваными шипами. Корениха взяла снегоступы, взыскательно оглядела, знаменитое косое плетение лежало ровно и плотно. Нету перевода звездочкам Пеньковым. Новая рука, а дело все то же, удовлетворенно проговорила она. Прими, сестрица любезная, на удачу. Вдруг в саночках продрогнешь, решишься ножки размять.